Часть 29. Чёртова дюжина откровений. Я забрала свои высохшие вещи и ушла переодеваться в ванную. Единственное место, где можно было спрятаться за закрытой дверью. Пока приводила себя в порядок, в мыслях царил какой-то ступор или это полная тишина. Полная остановка, как будто и впрямь кто-то нажал на паузу. Я вышла в непривычно пустое пространство, посмотрела на свои мокасины у входа, на белоснежные кроссовки и кеды хозяина и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Никогда не чувствовала себя так странно. На совершенно чужой территории, абсолютно не зная, что делать, понятия не имея, что будет дальше, и человек, который тут обитал, вызывал массу вопросов и крайне смущал. Самой не верилось, что сознательно поместила себя в такие условия, но внутри согласно молчала. «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет». Навстречу из спальни вышел Артём с планшетом и пультом в руках и подмигнул. «Итак, начнём инструктаж?» Я с готовностью кивнула, хоть и не особо понимала, чему меня будут учить. Вроде не глупая, с техникой дружу. Но Артём поделился действительно полезной информацией, которую негде было бы взять, если бы она потребовалась. Пароль от Wi-Fi, если захочу поработать на ноутбуке, как настроить телевизор и стереосистему, как с планшета управлять умным домом, отключать теплый пол, включать ночную подсветку в разных комнатах, вентиляцию в ванной и даже управлять пятницей, роботом-пылесосом. А это запасные ключи на всякий случай. Но я очень надеюсь, что ты не сбежишь. Заглянул в глаза он, когда я рассматривала на ладони два нестандартных ключа с таблеткой от домофона. Я подняла голову и натянуто улыбнулась. Ты обещал не обидеть. Я доверюсь тебе. От его едва заметной улыбки потянуло теплом. А от внимательного взгляда возникло желание обнять его, как кого-то родного. Может, что-то вроде человеческой дружбы у нас и выйдет? Почему все должно опошляться голыми инстинктами? Проплыла спокойная мысль, но внутри захихикал тот самый дьяволенок, который всегда говорил мне: «Наивная ты, дурочка! Смотри, не растая шоколадка!» А все равно хотелось верить во что-то более высокое, чем просто деньги и секс. По крайней мере, в этом мужчине уж точно не было пустоты. Что-то было скрыто, непросто и тщательно охраняемо, но не пустое место за грудиной. «Ну, а что ты хочешь на обед?» Дружелюбно предложила я. «Чтобы что-то получить на обед, нужно что-то купить». Улыбнулся он. «Я, как и обещал, набью холодильник. Перекусить тебе хватит, а я скоро. Помощь нужна?» «Конечно». Артём легко обнял за талию одной рукой и обжигающим взглядом мазнул по моим губам. «Не вешать нос и улыбаться». А потом снял ключи с крючка у двери, обулся и вышел. Из-за небольших облаков выглянуло солнце, теплый свет залил пол у окна, а стало так спокойно и хорошо на душе, что я подкинула ключи на ладони, убрала их в карман джинсов и пошла за своим ноутбуком. Поженив остатки черного чая в заварнике и налив его в чашку, я села у окна. Личная почта была пуста, как и корпоративная. Я вспомнила субботний день, Алексашина с его безумными глазами и разговорами, и тряхнула головой. Все это показалось таким далеким, словно прочитанным в какой-то дешевой книге, а не произошедшем в реальности. Вспомнив его презенты, знакомство на даче Снежиных, все так нелепо и неловко, но, к сожалению, это случилось. И во что выльется, сложно представить. Странно, что прошло 3 дня, а Алексашин даже не позвонил и не написал. И хорошо, что не звонит. Я все равно не знаю, как и о чем с ним говорить. Позвонит по делу? Отвечу по делу. А нет, так уж пусть вовсе не звонит. Решительно настроилась я. Интересная любовь получается. Что он о себе возомнил? Думал, что после такого напора я сложу лапки и сдамся? Нет, дальше мы точно не сработаемся. Может, стоит выставить свое резюме? Я откинула голову назад и посмотрела на голубое небо. Где-то очень высоко парила одинокая птица. Безмятежно, свободно. Нет. Не хочу сейчас думать об этом. Надо взять паузу. Я удобнее устроилась на подушке, нашла список мировых бестселлеров, выбрала «Утопию» и погрузилась в чтение. Давно не позволяла себе расслабиться за хорошей книгой. И вообще расслабиться. Артём приехал ближе к 5. Снова с полными пакетами. Купил одеяло и подушку. Зачитавшись, я даже не заметила, сколько прошло времени. Только где-то в потоке мыслей возник вопрос, который червоточиной врезался в ровное настроение. «Где он так долго был?» От него пахло свежестью и солнцем, когда я помогала выкладывать продукты в холодильник. Он был немного задумчив, но на мои комплименты покупкам откликался молчаливой улыбкой и своим фирменным внимательным взглядом. А потом мы вместе занялись ужином. Артём прекрасно справился с мясом и очень удачно пожарил его на чуде древнего прогресса – горелке с газовым баллоном. А когда мы сели традиционно у окна, я спросила: «А где обычно ужинаешь ты?» «Не дома», – улыбнулся он. «Почему? Ты прекрасно готовишь». «Спасибо». Я не решилась спросить что-либо еще, просто не знала, куда заведет разговор. а портить настроение не хотела. Для непринужденного вида я отвела взгляд к окну и стала увлеченно рассматривать, как какие-то взрослые с детьми выводили лодку в канал. И так эта картина умиляла, что я отвлеклась от переживаний за неловкое молчание. Лишь отмечала, что Артем изредка посматривает на меня, изучает. «Почему такая красивая, умная женщина одна?» Неожиданно спросил он. Я даже растерялась, мысленно повторив вопрос самой себе. И что ему ответить? Наверное, правду? Что я неудачница в отношениях? Стыдно? Еще как. Но это единственная непритянутая за уши причина и оправдание. Видимо, не так уж хороша и умна. Усмехнулась я, возвращаясь взглядом к своей тарелке. Неправда. Спокойно возразил он. Я печально улыбнулась и признательно кивнула за попытку быть джентльменом, но пожала плечами. Другой причины нет, иначе все было бы по-другому. Например? Задумчиво прищурился он. «Например, жили они долго и счастливо». Иронично хмыкнула я, а потом коснулась пальцами лба, слегка погладила его и покачала головой. «Я не знаю, как должно быть. Но, наверное, без боли, унижения и поражающего равнодушия». Я подняла голову и посмотрела на Артема. «Честно, открыто и с осознанным пониманием, что мы можем дать друг другу. Просто взрослые зрелые отношения, которые никому не будут поперек горла». Почему-то снова вспомнился Павел, и я чуть поморщилась. А Артем подвинул под себя другую ногу и, облокотившись на колено, снова вогнал в ступор своим вопросом. «Сколько у тебя было мужчин?» «О, ты не можешь задавать мне такие вопросы!» Нервно усмехнулась я, чувствуя, как начинают гореть кончики ушей. «Почему нет?» Категорично сузил глаза он. Поражали его спокойствие и уверенность в каждом своем действии или слове. И показалось, что он не мог осудить меня, выложи я ему всю правду. Медленно стена запрета впала, даже без вина потянула на откровение. Но сказать, что мужчин у меня была чертова дюжина, а спала я только с тремя, признаваться почему-то было неловко. «Число не имеет значения, просто всегда неудачно», ответила я и стала как-то тоскливо от нахлынувших воспоминаний. «Ну вот...» Испортила себе настроение. Артем будто почувствовал это и шутливо заметил. «Ты не пробовала выставить другие параметры в фильтре, когда выбирала мужчин?» Ирония развеяла горечь, и я беззвучно засмеялась. Артем наткнул на шпажку оливку, кусочек красной рыбы и лимон и протянул мне. Я с удовольствием положила все в рот, и когда прожевала, прислонилась плечом к стеклу, задумчиво заговорила. «Знаешь, чего мне хотелось сначала? Хотелось стихов, романтических поступков, сюрпризов, чтобы мужчина чувствовал меня, понимал, мог разговаривать со мной на задушевные темы обо всем. И я получила такого. А потом поняла, что такие мужчины просто слабаки в реальной жизни. Там, где кончаются романтические ужины при свечах, начинаются трусость, неумение защитить свою точку зрения и меня, малохольность какая-то. Толку от романтики, которая заставляет женщину быть мужиком и локомотивом. Потом я хотела... кого-то необычного, со своей точкой зрения, харизмой, нестандартным отношением к жизни, чтобы было интересно тянуться вслед за ним и не топтаться на месте. И снова получила это. А за харизмой потянулись вранье, обещания и куча комплексов, которые реализовались за мой счет. Меня практически убедили, что живу неправильно и надо меняться, чтобы соответствовать. Я начала меняться и поняла, что все подстраиваю под его мир, полностью игнорируя свой. Такие мужчины заморочены на вещах, которые тормозят развитие здоровых отношений, свое собственное. Внутренняя неустойчивость, инфантильность, ложные идеалы и придуманная реальность. Вот зона их комфорта. Артем слушал очень внимательно. Даже когда пошел заваривать нам чай, только пару раз отвел глаза, чтобы не пролить кипяток мимо френч-пресса. Показалось, что он понимает меня, как никто другой. И продолжила с еще большей откровенностью. Я все переиграла в голове и представила себе мужчину, который будет... просто выполнять свои обещания и не трепать языком. Будет легким на подъем, образованным и самостоятельным, пусть даже обычный слесарь, но чистоплотный. Никаких других ожиданий. И снова получила его. Развела руками я. Он был почти идеальным. Легко, просто, никаких преград. И, между прочим, образованный автомеханик. И вдруг оказался цепным псом у мамочки. Цепным псом? Нахмурился Артем. Да, когда выбирала, не заметила ошейник. Сарказмом ответила я. Артем как-то устало потер переносицу и налил нам чаю. Я отпила немного, задумчиво поскребла ложкой по дну чашки и вздохнула. Нет, все это уже переболело. Просто вспоминать, собирая мысли в единую картину и произносить их совсем не близкому мне человеку, мужчине, многоразовый секс не в счет, было вновь. Извини, чересчур разболталась. С неловкостью улыбнулась я. «Закончи мысль». Как-то очень проникновенно попросил он, и я несколько секунд задержала дыхание и взгляд на его глазах. А сейчас, уже некоторое время, я не знаю, существуют ли такие мужчины, которых можно уважать просто за искренность и понимание, чего они хотят от жизни и от женщины, без всякой романтической лабуды и заранее продуманных планов, без интриг и тайн, чтобы все было как на ладони. Я раскрыла свою ладонь и внимательно на нее посмотрела. Артем вдруг протянул руку и мягко провел большим пальцем по ее линиям. Потом склонился и нежно поцеловал в самый центр, совсем без намека на откровенность. Просто в знак поддержки. Или мне так хотелось думать в этот момент. Тём, я сейчас вдруг осознала, что всегда получала, о чем думала. Только почему-то ничего не складывалось потом. Изумленно выдохнула я, продолжая смотреть на свою ладонь. Как такое возможно? Может, стоило выйти за рамки твоих убеждений, чтобы встать на другой курс? Я перевела глаза на него, опустила руку на колено и растерянно улыбнулась. Я и вышла. Он вопросительно поднял брови. «Заключила договор с тобой», — проговорила я и в какой-то прострации уставилась в окно. Артем долго молчал, потом как-то напряженно усмехнулся отражению в окне и сказал. «Могу только заверить, что ни одному сценарию не соответствую». Я устало прикрыла глаза, скептично улыбнулась и откинулась на вытянутых руках. «Да, ты, конечно, то еще чудо, но твой сценарий я не рассматриваю совсем. Только почему от этого так тоскливо? Будто я уже отрываю тебя с мясом». «Еще чаю?» — тихо спросил Артем спустя какое-то время, когда за окном уже давно стемнело. «Нет, иначе я не усну». Он еще немного посидел и снова сам убрал всю посуду и остатки еды в холодильник. Когда он приготовил мусорный пакет на вынос, я торопливо поднялась и спросила. «Не возражаешь, если я сама вынесу?» «Мне несложно. Я хочу прогуляться, немного подышать воздухом». «Я могу пойти с тобой?» «Нет, не надо». Настойчиво отказалась я, а потом подошла, взялась за пакет и улыбнулась. «Я не сбегу». «И этого я не боюсь. Но там уже темно». «Ты можешь наблюдать за мной из окна. Пойду на набережную. Я здесь ни разу не была». Артем медленно обвел мое лицо теплым взглядом и выпустил пакет из рук. «Там прохладно. Погоди». И он быстро ушел к шкафу. Через минуту мне на плечи опустился его светлый свитер, который я узнала по вязке. Он приходил ко мне в нем. Артем завязал рукава на груди и открыл дверь. «Спасибо. Я скоро». На улице было прохладно, но теплый свет фонарей и приятный запах свитера Артема, в который я все время утыкалась носом, согревали. Разговор за ужином, собственно, был разоблачающим, и раньше я бы грустила после него. Обычно требовались терапии с ведьмой или с кем-то из моего батальона. Но гуляя по набережной за домом, я чувствовала приятное послевкусие. Не знаю, Артем ли был тому причиной, или запоздалое осознавание, что все это пережито и давно в прошлом, а будущее — чистый лист, и я могла построить что-то заново, абсолютно иное, с кем-то другим, не похожим ни на одного предыдущего. И, может быть, когда-то мне все-таки повезет. В своих неспешных и каких-то отстраненных размышлениях я бродила и бродила по длинной набережной, пока не услышала от проходящих мимо, что уже 11 час. Почувствовала, что начинаю замерзать, и поспешила обратно. Артем открыл сразу, как только я вышла из лифта, будто ждал у двери. «Ты еще не спишь?» — улыбнулась я. Выходила с душа, услышала лифт, понял, что кроме тебя некому. «Неужели ты такой отшельник, что к тебе и в гости никто не может заявиться?» — шутливым удивлением заметила я. «В карантин верно подмечено». Усмехнулся он и, вытирая голову полотенцем, ушел в спальню. Я вошла следом, поблагодарила за свитер, взяла пижаму, тапочки и белье и отправилась в ванную. Согревшись под горячими струями, я надела новые трусики, скупленные Артемом недельки, и, любуясь ими перед зеркалом, задумалась. Честно, не представляю, чем мы будем заниматься целыми днями дальше. Вести задушевные беседы? Кино смотреть? Готовить? Бродить по пустой квартире и смотреть друг на друга? Или в догонялки играть? Надо бы придумать какое-нибудь занятие. Может, заняться кризисным планом? «О, Майя!» — закатила глаза к потолку я. «Не порти такой непредвиденный отдых работой». Вдруг открылась дверь, я испуганно оглянулась и едва успела прикрыть грудь руками. Артем, как ни в чем не бывало, прошел в ванну. Симпатичные трусики. Без церемонии заметил он, окидывая меня отнюдь нескромным взглядом. «Убирайся отсюда!» Беззлобно возмутилась я, отворачиваясь от него. «Какие мы стеснительные!» По-мальчишески задорно улыбнулся он и потянулся к стакану над раковиной. Взяв зубную щетку и выдавив на нее горошину пасты, отошел назад, мимолетно чмокнул меня в плечо и подмигнул. «Забыл почистить зубы. Почищу на кухне, чтобы тебя не смущать». «Да куда уж больше!» — нахмурилась я. Но когда он вышел, потерла ладонью место поцелуя и оглянулась на себя в зеркало. Мне улыбалась влюбленная дурочка. Я цокнула языком и быстро надела пижаму. А когда сама чистила зубы, вдруг замерла на точке, где струя воды била в раковину. На какой кухне он собрался чистить зубы? Выходя из ванной, я уже имела бизнес-план на завтра. В спальне горел свет. Артем лежал на своей стороне и сосредоточенно работал на ноутбуке. Но он будто и не заметил, как я вошла. Легла рядом и, притихнув, пыталась рассмотреть, что он там делает. Однако ничего не разглядела, экран отсвечивал. Но когда спросил, свет мешает, я поняла, что он все прекрасно контролировал. «Нет», — ответила тихо. «Я умею спать при свете. Доброй ночи». «Добрый», — отстраненно ответил Артем и даже не оглянулся. Определенно он был чем-то озабочен. Я тихонько отвернулась на другой бок и накрыла голову одеялом. Его смена настроения не то чтобы напрягала, но вызывала неоднозначное ощущение. Вроде был таким доброжелательным, нежничал, но потом вдруг становился абсолютно закрытым и недосягаемым. Как тогда, когда приходил ко мне. Через некоторое время он закрыл ноутбук, выключил свет, пару раз перевернулся и затих. Я еще немного настороженно прислушивалась к шорохам, но окончательно согревшись, заснула.